С 12 по 16 августа СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Уина. Китайское Санганское спутниковое телевидение Фунфан, Лаосское информационное агентство, Японское Кёдо Цусин, Американское интернетовское информагентство NK News и сайт Reddit, сайт Национального комитета Демократического конга по изучению идей Чучи передали вести о том, что Ким Чен Ун познакомился с новой производственной технологией акриловых красителей Сунчонского химобъединения. Непальская газета «Арфан» и сайты Общества непальских журналистов и Общества непальских журналистов по изучению идей Чучхе и политики Сунгун поместили весть о том, что Ким Чен Ун руководил работой третьего слета актива участников движения за звание 7-й полк Оджунхоба в Корейской народной армии и сфотографировался на память с участниками слета. А сайт Польского отделения Общества дружбы с Корейской Народно-демократической республикой поместил вести о том, что Ким Чен Ун на месте руководил делами машиностроительного комбината 18 января и присутствовал на третьем слете актива участников движения за звание 7-й полк Оджунхоба в Корейской Народной армии. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Уина.